полицейских. Переменка, как в казарме. Как только их товарищи ушли, ночники устраиваются поудобнее. Монументальный чайник уже запел. Самый молодой полицейский мелит кофе, шестеро остальных устраиваются за столом. Двое играют в лото, двое в шашки, двое болеют. Тот, что будет выполнять секретарские обязанности, бросает взгляд на последнюю заполненную страницу черного журнала. Ночь обещает быть мирной. Сегодня не суббота, не конец месяца. В кутузке лишь старая проститутка да двое бродяг, пользующихся гостеприимством полиции. О бродягах можно было бы и не говорить, их присутствие ощущаешь у самого входа. У них существует свой запах, спутать который ни с чем невозможно. Им пропитано большинство парижских полицейских участков. Бригадир зевает, свертывает сигарету, оседлывает свой большой нос очками и блаженствуя пытается почитать газету. Звонит телефон. Может, угон автомобиля? Или еще того проще? Просьба о подкреплении? Алло? Да. Не слышу. Улица Шарон? Какой дом? Да тише вы, там ничего не слышно. Ладно. Повесили трубку. Бригадир неуверенно поднимается. Он ничего не понял. Явно какой-то пьяница. Машину на улицу Шарон. Командует он для очистки совести. Все спокойны. В комнате тепло. Мужчины прерывают игру, полагая, что через несколько минут продолжат. На улице Шарон собралась небольшая группка людей. Едва машина останавливается, полицейский понимает, что произошло что-то серьезное. Все молчат, никто не спешит с объяснениями. Некоторые в пальто, накинутых прямо на рубашку. Вид у всех оторопелый. «Где это?» Полицейским указывает на убогий дом. На пятом. Привратница у себя в каморке. Она потеряла сознание. Двое жильцов с помощью уксуса приводят ее в чувство. Слышно, как осторожно приоткрываются двери. Похоже, люди здесь боятся пошевелиться. Наверху кто-то кричит. С какой-то женщиной истерика. Бригадир и двое полицейских поднимаются наверх. Реле времени срабатывает, свет гаснет. Приходится долго искать выключатель. На каждом этаже три коричневые двери, соломенные половики, несколько визитных карточек, прикрепленных кнопками. И вдруг запах, запах порока, запах драмы и крови, такой же узнаваемый, как запах бродяг. На площадке люди с вытаращенными глазами, кричащая женщина и ее муж в пижаме, тщетно пытающийся ее успокоить. Бригадир опытен. Он расталкивает любопытных и входит в квартиру. Его подручные расспрашивают соседей по этажу. В чем дело? Кричавшая молодая женщина пробует выдавить из себя слова. «Я услышала выстрелы, три!» И тогда... Побледневший бригадир появляется в дверях и ворчит. «Врач! За ним пошли!» Значит, сейчас кто-то бежит по улице и звонит в дома в поисках доктора, потому что здесь, в кухне, которая служит и спальней, трое детей. Их трое. Двое в одной постели, третий семилетний в другой. Трое маленьких детишек, убитых выстрелами в голову. Поперек комнаты на полу лежит женщина с растрепанными волосами. Вокруг нее целая лужа крови. «Услышав выстрел, я бросилась к двери», — рассказывает только что кричавшая женщина. «Мне показалось, что кто-то идет в домашних туфлях. Потом послышались рыдания. Она повторяла: «Мои детки, мои бедные детки». Они были уже мертвы. Приходится дважды включать автомат освещения. К Кто-то медленно поднимается по лестнице.